по ту сторону Уральских гор вскрывала печальное явление комиссия, назначенная для новой раскладки ЕСАКа. Якутский казачий пятидесятник Баженов сказывал, что он отправляется в ясачные тунгусские шесть улусов для сбора лошадей, но это поручение он купил, заплативши за него воеводе Лебедеву 150 рублей, которые принужден был занять. Лебедев показал, что Баженов принес ему 150 рублей добровольно, и он взял вследствие крайней бедности за неполучением жалов. И из других отправлявшихся за ясаком брал без вымогательства и принужден был это делать по тамошней дороговизне, за неимением таких дел, от которых можно себя содержать. Он проехал до Якутска 9000 верст на своем иждивении, занявши до 1500 рублей. Лебедев лишен был всех чинов с запрещением определять его к каким бы то ни было делам. В Сибири издавна существовала особого рода промышленность – разрывание курганов или бугров с целью поживиться вещами, закопанными в могилы вместе с покойниками в древние времена. Теперь правительство узнало, что разрывать бугры или зюнгарские кладбища в Сибири запрещено, и сделан был запрос сибирскому губернатору Чичерину о причинах запрещения. Чичерин отвечал, что такое бугрование в степи запрещено под жестоким наказанием, по той причине, что с этого бугрования неприятель хватал в плен русских людей или побивал. В мае месяце Сенат слушал любопытное изложение дела о Камчатской экспедиции и сношениях с Китаем по поводу Амурских берегов. Камчатская экспедиция начиналась с 1724 года. Бывший ее начальник, капитан-командор Беринг, доходил до американских берегов, а капитан Шпанберг был у японских берегов, где народ оказался склонным к торговле, но по причине трудности доставлять припасы в эту экспедицию она в 1743 году остановлена впредь до нового указа. В 1753 году по предложению Петра Ивановича Шувалова в Сенате определено относительно возобновления экспедиции спросить мнение у сибирского губернатора Мятлева. Мятлев представил, что прежде всего надобно усилить хлебопашество в Нерчинском уезде и хлеб отпускать во все крепости и остроги, лежащие по северо-восточным берегам, реками Ингодою, Аргуном и Амуром. Но коллегия иностранных дел представила, что река Амур уступлена по трактату в китайскую сторону. По мнению коллегии, надобно было при соединении реки Ингоды с Аргуном приискать удобное место для постройки судов и справиться о глубине реки Амура, и если глубины довольные, то строить тут и морские суда, от китайского же двора требовать свободного плавания по Амуру для русских судов. Если же река Амур явится мелководна, то домогаться в Пекине позволения на устье Амура построить небольшую крепость и завести корабельные верфи. Когда возобновится экспедиция, то склонять в подданство такие народы, которые никакой другой державе не подвластны. По этому представлению в Сенате было определено: иностранная коллегия должна домогаться у китайского двора свободного плавания по Амуру, а между тем на реке Ингоди, где она соединялась с Аргуном, приискать удобное место к строению судов, к чему употреблять морских служителей, оставшихся в Сибири от Камчатской экспедиции, и геодезистов, построить два судна, которые бы могли Амуром и потом морем плыть в русские порты. приготовить для этих судов все нужное и провиант на людей. И когда китайский двор позволит свободное плавание по Амуру, то суда эти отправить немедленно с приказанием описать подробно реку Амур и прилежащие к ней места. Только в 1756 году отправлен был в Пекин советник Братищев. По возвращении его в сентябре 1758 года коллегия иностранных дел представила в Сенат, что китайский двор отказал в позволении русским судам плавать по Амуру, и в грамоте китайского трибунала 23 сентября 1757 года написано, что Богдыхан указал следующее: «У нас от века того не бывало, чтоб России позволено было в какое-нибудь место провозить свой хлеб рекою Амуром, чего и ныне никоим образом позволить нельзя». В журнале «Бытности в Пекине» Братищева показано по разведыванию находящегося при нем секунд-майора Якоби, что Богдыхан, рассмотря русскую грамоту, в которой заключалась просьба о пропуске русских судов по Амуру, сказал: «Хитрая Россия просит с почтением, да притом объявляет, что уже для того плавания и суда приказано готовить, чем дают знать, что и не получа позволения, могут сами идти». В 1764 году Сенат возобновил дело, и по его требованию коллегия иностранных дел донесла: «Как не уверена она в необходимости и пользе того, чтоб русские суда рекою Амуром ходили свободно, но по известному упорству в том китайского двора не находит теперь способов возобновить свои домогательства». От далеких берегов Амура внимание отвлекалось событиями, происходившими на берегах Вислы. Выборы польского короля должны были иметь решительное влияние на определение отношения императрицы к ее главным советникам по иностранным делам Бестужеву-Рюмину и Панину. Бестужев проигрывал в доверии Екатерины, твердя, что надобно оставить польский престол в саксонской династии. Панин выигрывал тем, что вполне согласовался с желаниями императрицы. Донесение Кейзерлинга о противодействии Бестужева видам Екатерины окончательно убило кредит батюшки Алексея Петровича, который с этих пор не участвует больше в делах до самой смерти своей, последовавшей 10 апреля 1766 года. Панин один ведет иностранные дела, хотя и без канцелярского титула.